Глава пятая. Три кита счастья. Счастье. Что это такое? Когда всю ночь маешься от дичайшей зубной боли, переносишь не слишком приятную встречу с дантистом и боль уходит. Эту эйфорию можно назвать счастьем. Более того, состояние облегчения очень легко почувствовать. Счастье большинства людей также заключается в здоровье и благополучии близких. Но, что парадоксально, многие из нас воспринимают такое простое бытовое счастье только после какого-либо стресса. Например, родной человек неожиданно столкнулся с серьезной проблемой, и мы за него переживаем. Когда же проблема разрешилась, испытываем облегчение и счастье. Счастье в мелочах. Выпить бокал холодного сока в жару, съесть что-нибудь вкусненькое. Счастье – успешно сдать экзамен или достичь поставленной цели. Но успеваем ли мы им насладиться? Оно ускользает каждый раз, исчезает стремительно. Казалось бы, вот оно, достижение желаемого, и до счастья рукой подать. Но снова появляются стремления и мечты. Вновь жизнь кажется не слишком привлекательной штукой. Так как же обрести это неуловимое счастье? На самом деле не слишком-то сложно, но и совсем непросто. Ведь вам предстоит работать над собой. А менять себя давно замечено значительно сложнее, нежели окружающий мир. Итак, давайте попробуем получить кусочек счастья. Сквозь розовые очки. Позитивное восприятие – первый шаг к счастью. Очень часто мы сами портим себе жизнь, замечая только наиболее неприглядные стороны реальности. На улицах мусор, жара и мухи. На природе все тот же мусор, чьи-то шумные и невоспитанные детишки и пьяные компании. В транспорте сплошь нахалы и хамы. Окружающие ничего в этой жизни не понимают, но строят из себя невесть что. Начальник, само собой, не вполне разумное существо. Ну и так далее. Есть народная мудрость. Если вы не можете изменить мир, измените свое отношение к нему. И это действительно так. Ведь, по сути, мы властны только над самими собой. Обстоятельства нам чаще всего не подвластны. Итак, начинаем менять себя. С чего проще всего? Да с восприятия реальности. Да, и решившись на такой шаг, вы очень скоро почувствуете, насколько проще вам станет жить в этом мире. Исследователи давно выяснили, что так называемые оптимисты, те, кто смотрит в будущее с улыбкой и надеждой, имеют более высокую продолжительность жизни и более крепкое здоровье. С помощью оптимизма и доброты вы не только увеличите продолжительность своей жизни, но и сможете менять реальность. Окружающая нас действительность ведь в чем-то подобна зеркалу. Она отражает наше восприятие. Вспомните. У каждого в жизни такое бывало. Выходишь на улицу мрачный, в плохом настроении, и все вокруг кажется серым. И люди-то противные, гадостью о тебе думают. И другой эпизод. На подъеме, в хорошем настроении выходишь, а окружающие это тоже какие-то радостные. И мир прекрасен, и солнышко особенно ярко светит. Итак, надеваем розовые очки и начинаем выращивать в себе оптимистов. Между прочим, самое простое. Купите себе солнечные очки с розовыми стеклами и иногда смотрите на мир через них. Вы удивитесь, насколько изменится ваше восприятие объективной реальности. А теперь сложнее. Займемся собой. Как это сделать? Поначалу непросто. Как только видите что-либо раздражающее вас, постарайтесь перебить это впечатление чем-то радостным. Бутылки на газоне? Зато как искрится солнце в стекле. А газон-то густой и такой зеленый. Ребенок невоспитанно орет. Ничего подобного, человек проявляет свое «я», демонстрирует эмоции. Начальник орет. Хорошо не дерется. А представьте себе, как возмущенный, брыжущий пеной руководитель кидается на своих сотрудников с кулаками. Забавная картинка получилась, не правда ли? И так далее. На самом деле упражнение это не самое простое. С его помощью вы перестраиваете свое сознание. Учитесь видеть в жизни не только плохое. И счастливыми себя ощущать будете значительно чаще. Ведь, по сути, для счастья порой достаточно мелочей. Улыбка симпатичной девушки, красивый цветок, неожиданно выросший на газоне. Душевный покой. Фигура речи. Что такое душевный покой? Это прежде всего отсутствие беспокойства и суеты. Ощущение цельности с окружающим вас миром. Душевный покой не слишком сложно обрести, значительно тяжелее его удержать. Потому как раздражающих факторов вокруг нас множество. Но нужен ли он лично вам, этот самый душевный покой? Думайте сами. Если вы обретете душевный покой, вы станете гораздо более восприимчивым к позитивным событиям. Будете чаще испытывать чувство удовлетворения от жизни, и жизнь шагнет к вам навстречу. Итак, каким образом нам нащупать этот самый душевный покой? Особенно если проблем вокруг не то что по горло, а вообще выше крыши. И о каком таком покое может идти речь? Прежде всего, попробуем уменьшить масштаб наших проблем. Упражнение первое. Особенно подходит для визуалов. Представьте себе космос. Бескрайний, безграничный. Проще всего это сделать, если наблюдать за звездным небом. Представьте, что одна из звезд — это вы. Ощутите себя звездой. Тяжелой, далекой. И посмотрите со звезды на Землю. Видите ее? Разумеется, нет. Невооруженным взглядом. Ведь звезды, видимые нами, значительно больше, чем наша Земля. Берете подзорную трубу. Теперь видите? Маленький голубой шарик в огромном и бескрайнем космическом пространстве. Приближаем воображаемую Землю. Уже можем рассмотреть материки, неровные изгибы земной коры. Приближаем еще и еще. Теперь вы можете увидеть даже свой город, как на картах, горошинкой. Следующий этап — найдите свой дом, а потом себя. Ну как? Масштабы впечатляют? Вселенная. И вы. А вокруг... Едва заметные проблемы и трудности. Какие, собственно, у вас проблемы по вселенским-то масштабам? Следующее упражнение подойдет практически всем. Возьмите за хвостик особо тревожащую вас проблему и начинайте доводить ее до абсурда. Зарплату не платят уже целую неделю, хотя обещали. Представьте, что ее не заплатят еще месяц, два, три. Что произойдет? В самом худшем варианте. Вы не найдете другую работу, не сможете платить за жилье, покупать одежду и еду. В итоге вас выгонят из квартиры, лишат всех благ цивилизации. Пережили ситуацию? А теперь посмейтесь над собственными страхами, и сразу станет легче. Таким образом, можно работать со всеми проблемами и задачами. Эти упражнения действительно упростят вашу жизнь. А теперь следующий этап. Почувствуйте себя частицей этого мира, любимой частицей. Неважно, верите ли вы в богов и в каких именно, но если нас создали боги, значит, они нас любят. Почему? Смотрите, когда вы что-либо создаете, например, вышиваете бисером, вам нравится ваше занятие. И получившийся результат тоже. и вы вешаете его на стенку, любуетесь им, стряхиваете пыль. Проведите аналогию. И неважно, насколько вы успешны, создатели любят вас искренне и безусловно. Полюбите себя тоже. Земля дает нам ресурсы, чтобы мы могли кормить себя и своих детей. Значит, она тоже к нам неплохо относится. Так почувствуйте себя частицей среды, благоприятной для вашего роста, развития и самосовершенствования. Каким образом? Очень просто. Сядьте или лягте, расслабьтесь и вслушайтесь в мир. Шумы, звуки, запахи. Услышьте, почувствуйте их. Теперь прислушайтесь к физическим ощущениям. Поверхность, к которой вы прикасаетесь, гладкая или шершавая, теплая или прохладная, а может быть почти горячая. Может быть, по вашей коже гуляет прохладный ветерок или солнце пригревает. Какие ощущения вы испытываете? Отрешитесь от всех мыслей и отдайтесь физическим ощущениям. Минут 5 вам вполне хватит. Вы почувствуете себя более спокойным и счастливым. Ключи к счастью. Как работать с якорями? А вы знаете, что счастье можно заякорить? Да-да, и это не фигура речи. Вы сами можете создать островки счастья и возвращаться к ним по мере необходимости. Например, когда что-то не получается, и жизнь кажется беспросветной. И сделать это не слишком сложно. Итак, начинаем строить свои островки счастья. Прежде всего, погрузитесь в себя и вспомните самые-самые яркие позитивные эпизоды в своей жизни. Вы сделали что-то лучше всех? Получили неожиданный подарок? Осуществили давние планы? Вспоминайте. А может быть, еще в школе удачно справились со сложной задачкой, и учитель похвалил вас? Ищите такие события в своей жизни, маленькие, но яркие и запомнившиеся. Вспоминайте их как можно более ярко. Можете записывать в специальном блокноте. Есть одна тонкость. Вы должны не просто вспомнить счастливый эпизод из прошлого, но прожить его заново, как бы проиграть в собственном сознании. Ощутите происходившее когда-то, как сейчас. Попробуйте его на вкус. Воспроизведите запахи, звуки, все-все. Это будет полезно. Особенно удачно, если у вас получится отыскать в событии какую-то яркую мелочь. Запах одеколона, вишни или костра, белый бант одноклассницы, да что угодно. Чтобы не заниматься повторными раскопками в глубинах памяти, можете записывать воспоминания, а в случае необходимости просто пролистывать свои записи. А если удастся найти запах, ассоциирующийся у вас с радостью, ему цены не будет. Плохое настроение? Включайте позитивные ассоциации, и депрессия, вильнув хвостом, сбежит. Между прочим, помимо ваших уникальных ключей к счастью, существуют еще и общепринятые. Вам грустно? Съешьте шоколадку или банан. Поставьте на стол вазу с апельсинами, и маленькие солнышки отгонят от вас тоску. Примите расслабляющую ванну и вообще займитесь собой. Согласитесь, это не так уж сложно. Почему бы не ощутить себя более счастливым?